Глава 15. Евгений. «В смысле у его дома?» – ахает дама из администрации. «Это же казенное имущество!» «Не переживайте, Елена Павловна!» – дарю ей одной из своих самых лучезарных улыбок. «Завтра же заберем!» «Что?» – скептически поджимает губы лялька. «Опять драться с ним будешь?» «Опять?» – вскидывает брови Елена Павловна. «Не опять, а снова!» – пытаюсь не рассмеяться я. «Не переживайте, все будет хорошо». «Ну», — вздыхает она, — «я вижу, вы тут свой человек». «Свой», — киваю, — «совсем справлюсь». И как-то на автомате перевожу взгляд на Катю. «Справлюсь». «Со всем, что моя маман с сестрой натворили, тоже справлюсь. Не рычи, моя любимая, все равно не отступлюсь». А она вроде уже и смирилась, губку нижнюю закусила, смотрит на меня, не отрываясь. Только вот какого черта у нее в глазах слезы? Катя. Обалдевшая от всего происходящего, Елена Павловна долго и многозначительно смотрит на меня, прощаясь. Потом произносит. «Ну, я, наверное, пока вакансию-то закрывать не буду, пусть еще повисит объявление». И, не дожидаясь моего ответа, уходит в свою машину. А мы остаемся наедине. Точнее, втроем. «Ты будешь со мной играть? А на машине возить будешь? А я куклу Эльзы назвала. А у Ирочки вчера котята родились». Да уж, вклиниться в поток вопросов и новостей моей дочки будет сложно, но поговорить с Лукониным надо. К счастью, случай такой предоставился мне быстро. Потому что живет он, черт его дери, у меня дома. У меня дома. И я сама на это согласилась. Даже больше, я сама это предложила. «Пойдемте домой, Ляле спать пора». Командую им и широко распахиваю дверь ФАПа. «Ключи-то у меня, дорога тут не дальняя. Только вот Лялька вдруг заявила, что устала, махинаторша мелкая. А Луконину, кажется, только в радость ее таскать. Усадила себе на загривок, еще и кружит. Вот же, папаша-альтруист. Меня просто разрывает от эмоций, когда смотрю на него. Только вот я не понимаю, чего тут больше, боли или злости». «Где он был все эти 6 лет, когда я ее ночами носила до того, что поясница отваливалась? Чего же он не шутил с ней, когда я в сад ее устроить не могла и приходилось с ней по вызовам бегать? Что ж он только сейчас ей сказки рассказывает, а не каждую ночь, когда я сама падала без сил, а ее баюкала? Но самое грустное в этом во всем – лялька. Дочка моя прилипла к нему, кажется, намертво. Моя ляля, которая лет до 3 от всех чужих мужчин шарахалась». Она как с первого дня решила, что он ее новый друг, так и... И почему-то от этого дико больно. Я думаю, что он мог бы быть с ней эти 5 лет, но его не было, и сейчас... Ну, поиграется он в шофера, а дальше? Надолго его хватит? Или он решил у меня лялю забрать и с собой увезти? Боже, я аж остановилась, пораженная своей догадкой. Нет, не дам, ни за что. «Луконин!» Чуть не вскрикиваю. «Что, Евдокимова?» Отзывается он тем же тоном. «Нам срочно надо поговорить!» Шиплю сквозь зубы. «Прямо тут или все же в дом войдем?» «Блин, он прав. Мы почти что у ворот моего дома. Ребенка поставь!» Фыркаю куда-то в его сторону. Он, впрочем, мою просьбу полностью игнорирует и заносит ляльку прямо в прихожую, чему та безмерно рада. И вот только тут, наконец, ее ставят. «Опля!» Они уже играют во что-то. «Давай, показывай, как ты быстрее всех раздеваешься!» Стискиваю зубы, молча прохожу мимо. Накормить ляльку ужином и... За столом сидим молча. Ну как молча? Ляля, конечно, не замолкает. «Баба Даша сказала бабе Люсе, что она дура, а та начала кричать, и у нее давление выскочило». «Подскочила», поправляю дочь на автомате, а Женька сдавленно смеется. «Хорошая у тебя практика». Произносит вроде даже без иронии, но мне не до шуток. «Какая есть!» Стискиваю зубы. «Не всем дано было на хирурга выучиться». Он тут же мрачнеет, прикусывает язык. «Ляля!» Смотрю на дочь. «Купаться пойдешь?» «Евгений!» Эта маленькая водоплавающая громко распевает песни и, судя по всплескам воды, собралась как минимум в кругосветку. Вплавь. А Катя сидит напротив меня с каменным лицом. Пальцами в край стула вцепилась, взгляд уперла в пол перед собой и молчит. Молчу и я. Понимаю, что не мне ее торопить. И вообще, мое дело сейчас под нее подстраиваться. Хочет орать? Пусть орет. Хочет молчать? Окей, помолчим. Пауза затягивается. Она несколько раз набирает воздух в легкие, нервно облизывает губы, хмурится, но начать не решается. «Кать, конце концов, не выдерживаю я. «Я ее тебе не отдам, Луконин!» Вдруг выкрикивает Катюша. «В смысле? Не совсем понимаю, о чем она. Я не позволю тебе ее увести!» Выкрикивает Катя. «Да я и не собирался!» Фыркаю, стараясь сохранять спокойствие. «Это ты сейчас так говоришь!» Взвивается разъяренной фурией она. «Ты не представляешь, что такое деревня в глубинке! Привык к своим Англиям!» «Да к черту Англию! Ненавижу ее!» Тоже вскакиваю. «Неужели ты не понимаешь, что произошло? Это не я уехал, это меня уехали. Наплели мне ерунды о тебе и очень старались, чтобы я ни в коем случае не вернулся. Да мне все равно!» А штопает она ногой. «Все равно! Я не позволю забрать у меня Лялю!» «Не буду я ее забирать!» Раздраженно вскидываю руки. «Я не хочу рушить то, что ты создавала, Катя!» Эмоции все же накрывают меня. «Ты хоть представь, что я могу чувствовать! Меня так же обманули, как и тебя, но у тебя хотя бы была лялька, а у меня попросту отобрали все, что я любил. Ну, услышь ты меня, я не хочу ее забирать, я просто хочу быть рядом. Я же ее отец!» Катька всхлипывает, открывает рот, чтобы что-то мне сказать, но тут у нас за спиной раздается... «Мам, а что значит «отец»?»